Не менее впечатляюще Афина и Посейдону в свое время подгадила, после случая с жрицами, с Медузой и ее сестрами, которые вот тоже не ушли обиженными. И вот эта самая Афина, что спокойно себе будет продолжать обедать в ресторане, когда он и ресторан атакуют террористы, и которая однозначно является крайне расчетливой и очень мстительной тварюшкой, сейчас сидит напротив меня, приветливо улыбается и явно замыслила какую-то пакость в адрес уже Аморы, что сейчас очутилась на месте новой Медузы. Но и до Суртуры, чую, Афина когда-нибудь да доберется. Из-за чего я очень, ну очень сильно не хочу вскрывать якобы последние препятствия на пути к наживке в виде одного мистического пруда, ибо я буквально нутром чую подставу, но не могу понять, в чем же она заключается. Что логично, я все же не великий гений, как некоторые, да и великим хитрецом меня вот тоже нельзя назвать, что мне прекрасно не так давно доказали в начале Бакута, а затем Натаниэла. Вот только я и не идиот, и мне хватает ума заметить, что, ну, не могла же эта самая Афина, признанный гений стратегии и тактики с крайне большим жизненным опытом и возможностью часами сидеть над своим прудиком и банально наблюдать, столь слабо защитить свой главный инструмент по добыче информации и слежке, не могла же, тем более однозначно намереваясь отомстить через эту самую защиту, да, никак не могла, и многие бы, наверное, поспорили с моим утверждением об оной слабости местной защиты, все же тут буквально весь этаж набит самыми разномастными сигнальными чарами, сигналы которых Амора смогла подавить, окружив и начав поддерживать специальные барьеры и ловушками, основная часть которых разбилась об многослойную защиту Аморы, самой разномастной природы, где было адское пламя, способное опалить душу, которого хватило лишь на чуть-чуть подпортить Аморе прическу, чему она вот очень и очень не обрадовалась, и пространственные лезвия, не способные рассечь разве что адамант, который они и не смогли рассечь, и, да много что тут было, так еще и оные ловушки были наколдованы чуть ли не на голом месте, порой находясь буквально на пустом месте посреди помещения, то бишь существуя там при отсутствии хоть каких-то физических или условно-материальных носителей, поддерживаясь там чисто за счет божественной воли их создательницы. Плюс обнаружить их при этом порой выходило лишь только после срабатывания. Да и сам пруд, как оказалось, Афина умудрилась убрать из квартиры в некий подпространственный карман, расположенный на стыке зеркального и этого измерений, попасть куда можно только через специальную арку, запечатанную магией крови, божественной крови. Да и эта самая арка была суммарно защищена, как вся квартира. Так что да, защита очень достойная, но, ох уж это, но, как-то тут все, честно говоря, не тянет на словосочетание «божественная защита», ибо я как-то имел честь участвовать в штурме башни одного архимага, и вот там, как по мне, защита была не менее достойная, а то и более. Впрочем, тот архимаг ее и не один десяток лет возводил, как и я в своей старой башне. А сколько на все тут времени потратила Афина? А хороший вопрос. Где-то пару месяцев, был дан мне лаконичный ответ этим монстрам в юбке. Но все равно как-то маловато будет. Ибо тот же божественный защитник, адамантовый грифон, в старом храме Мардуки, с которым я недавно имел честь разбираться вместе с Я, как по мне, во многом был эффективнее всего текущего многообразия, и это меня, повторюсь, очень, ну очень сильно напрягает. Да и среди всего этого самого многообразия, которое навскидку тут могло бы и небольшую армию у входа квартиры положить, доложив об этом Афине, что попивала бы чай где-нибудь на другой стороне земли, а то и вообще на Олимпе, я до сих пор не увидел главного, проклятий, наложением которыми эта богиня вот тоже очень славилась в прошлом. Так что внимание, вопрос. Эта Амора столь хороша, что почти спокойно дошла до арки и уперлась в нее рогом, но все равно при этом уже смогла снять с той половину защиты, или по ту сторону арки нас ждет самая главная подстава. Разумеется, я подготовила нечто особенное по ту сторону портала арки, и, вынуждена признать, твоя собственность, Безликий, и правда смогла меня удивить в некоторых моментах, уху, в некоторых значит, уху-уху, поддакнула Афине сова. Да, я это вслух спросила и мне даже ответили, мило улыбнувшись, и полагаю, столь же мило должна улыбаться голодная акула, готовая сожрать свою добычу. Так что, наверное, несложно догадаться, какие именно я расчеты в голове веду, да, мда. Ну что ж, если принять во внимание все то, что я узнал, готовясь к этому событию, а также всего того, что я тут уже увидел, услышал и оценил, так каковы же будут наши с Аморой шансы на то, чтобы все же заполучить столь заманчивый приз, который может решить мои, если не все насущные проблемы, то уж точно очень многие из них. И стоит ли это, вообще, продолжение затей, а то я, знаете ли, как-то сильно сомневаюсь, что та же великая Энна Сабахнур не обезопасила свое лежбище от любопытных взглядов богов, с которыми она, наверняка, не раз имела дело. Да и та же Лаки, и это факт, умеет скрываться от взгляда самой Химдаль, взгляда, который как раз обычно и сопоставляется с возможностями мистического пруда Афины. Плюс, те же камни бесконечности через данный пруд вот тоже нельзя увидеть или найти, как и их обладателей, факт. А вот тех же клонов Натаниэлы, с поисками которых у меня пока как-то не задалось, столь чудесного человека как Максимус, который что-то там уже мутит, а также всех людей из выданного мне Картером списка в 300 с хвостиком лишь основных позиций, где первыми пунктами стоят имена Баки Барнса и Вольфанг фон Штрукер-старший, а то и на самого безумного Титана Таноса. Я вот почти наверняка смогу посмотреть и послушать, чем все эти товарищи там нынче занимаются, узнать, где они находятся, ну и как вообще живут-поживают. Ну так что, стоит ли оно того, стоимость провала, смерть Аморы, а возможно и моя собственная, не окончательная, разумеется, но минусов от этого меньше не становится. С другой же стороны, победа уже с виду близка, и я уже даже прикинул целых три способа, один из которых наверняка сработает, как пройти арку, не дожидаясь того, как это сделает Амора, явно растратив по пути почти все свои защитные козыри и оставшись почти без сил, банально из-за условий проведения тестирования защиты. Условий, из-за которых тоже срабатывание сигнальных чар приравнивается к проигрышу, но с оговоркой. Ибо в самых идеальных условиях Афине может потребоваться где-то час, чтобы среагировать на тревогу, а это значит, что за это время можно спокойно постоять у пруда и попользоваться им, если дойдешь. Ну а что, у нас же тут так-то тестирование якобы максимально приближенное к реальности, из-за чего есть еще и вторая оговорка, в рамках которой, если мы с Аморой вот прямо сейчас окажемся у прудика Афины, то у меня будет еще целых 3 часа и 23 минуты на его использование, до объявления мною победой предположительного возвращения Афины домой, после очередного трудового дня. Хорошая морковка, не правда ли? Я вновь глотнул чая. Комфортное такое тестирование, не правда ли? Тестирование, от которого за версту несет подставой. Хи-хи-хи. Начал вновь подхихикивать хор, который нынче явно слышал лишь я, а то я как-то не сомневаюсь, что уж кто-кто, а Афина должна быть способна услышать смех местного творца. «Покажи ей, сын», — сказал один тихий голос. «Неужто ты и правда отступишь?» — поинтересовался предвкушающий второй. «Это будет весело», — заявил бойко третий. «Хи-хи-хи». Присоединились все трое к смеху остальных. «Ну да, кто бы сомневался, что хор за этот вариант. Ладно, попытка, не пытка, в худшем варианте я всего лишь умру, именно я, а не Амора, ибо по ту сторону арки я зайду в любом случае первым. А там, если что, можно будет и еще подумать над бренностью бытия». Окончательно определившись и рассчитав свои дальнейшие ходы в нескольких вариациях, я допил чай, встал, подхватил, прыгнувший ко мне в руку посох, и пошел к арке, вокруг которой Амора уже более получаса круги наворачивала, то и дело что-то колдуя. Ну что ж, начнем с самого первого и простого на вид варианта. В любой защите, которую не создавали с целью вообще никого не пропустить, всегда есть либо некая система распознания свой-чужой, либо система отключения. И тут как раз был первый случай, в данные апартаменты вообще не мог зайти никто, кого не пригласила бы лично Афина, так еще и без ее ведома. И в первый раз, когда сюда пробралась Амора и когда защита была на порядок пожиже, та смогла обойти большую часть всех ловушек и защитных мер, банально выставив перед собой, незадолго до того пойманную Гермесу. Просто и элегантно, а еще в этот раз не сработало бы, если ты, конечно, не выставил бы перед собой одну очень любопытную сову, из вечного божественного спутника и питомца Афины. Сову, которую сама же Афина когда-то и создала. Сову, которая в своей сути явно нечто более близкое к духам, нежели к животным, но точно не бог, факт, ибо перья этой совы, которые та периодически оставляет на соседней с моим домом крыше, я изучил с очень большим интересом и прилежанием. И вот теперь, внимание, вопрос. Афина, а Палас может активировать арку? Поинтересовался я, касаясь, покрывшейся светло-бурыми перьями рукой, очередной жердочки в этом доме, жердочки, что зачем-то была приделана к этой самой арке. Уху! Афина промолчала, но ответ был и так очевиден. Арка, до того изображающая очень причудливый арт-объект в углу зала, засветилась золотистым светом и открыла проход в то самое карманное измерение. Ну вот, даже не пришлось проверять вариант номер 3, который бы точно помог мне туда попасть. И надо ли говорить, что этот момент напряг меня очень и очень сильно. Это ж очевидная слабость защиты, от которой мне, выходит, еще пару месяцев назад дали ключ, и Афина это не предусмотрела. Ну-ну, вот только вид, открывшийся по ту сторону арки, напряг меня еще сильнее, ибо он и правда тянул на нечто особенное. За аркой находилось некое пространство, которое язык не поворачивался назвать помещением в силу того, что там было безоблачное голубое небо, отражаемое в зеркальной безмятежной глади воды, что с виду простиралось от горизонта до горизонта, но лишь с виду, так как стены данного, однозначно, круглого пространства с диаметром где-то 25 метров, были явно представлены сплошной зеркальной поверхностью, которая и создавала этот дивный вид. В самом центре помещения был тот самый мистический пруд, изящная мраморная чаша, на столь же мраморном и изящном постаменте, но в этот момент меня больше волновал не он, а 3 статуи, из-за которых мое отражение по ту сторону пространства не было видно. Ужасно детализированная серая статуя Герки стояла напротив столь же детализированной и столь же серой статуи Гермесы, что явно застыли так в момент некого спора, ведущегося на повышенных тонах и в полном боевом облачении богинь. Ну а третьей статуей была эта медуза, поинтересовался я, внимательно смотря на то, как величественная статуя двурукой, а не четырех, как я привык, лами, у которой волосы были представлены исключительно змеями, а одежда золотыми доспехами, что прикрывали туловище, вплоть до перехода оного в где-то 10-метровый змеиный хвост, начала оживать, и поудобнее перехватывать золотую глефу у себя в руках. Ага, золотую, адамантовую, разумеется. Нет, это Сфина, старшая сестра медузы, сказала Афина, что так и продолжила сидеть за столиком и пить чай. Уху-уху-уху, кивнул я. Сфина, значит, одна из 3 проклятых Афиной жриц, известных до того своей неземной красотой. Ну что ж, лику Сфина красивым назвать было достаточно сложно. Красные глаза с вертикальными зрачками, змеевидные черты лица, черная чешуя с синим отливом вместо нормальной человеческой кожи, скорее пасть, нежели рот, полный острейшие и точно ядовитых клыков, когтистые руки. Да, сложно. Впрочем, в этом и была главная суть того проклятия, а именно обнажить суть жриц, суть дочерей Форкия и Кито, двух хтонических морских тварей, двух титанов в первом поколении, что означает, что передо мной не просто проклятая жрица, способная превратить двух богов в камень, а очень может быть, что околобожественное существо немалой такой силой и однозначно с очень опасным оружием в руках. Прелестно. Передо мной вспыхнуло сразу 2 барьера, синий и зеленый, вставшие на пути невидимой волны, вышедшие у Сфина из глаз и грозившие обратить меня в камень. Ну что ж, по крайней мере теперь понятно, почему и как именно у Герки затянулись семейные дела, ибо после недавнего праздника мы ее пока больше не видели, и очень может быть, что очень долго еще не увидели бы. Я же правильно понимаю, что на текущем этапе проверки подразумевается схватка с защитницей пруда. Решил я уточнить важный момент. Правильно, кивнула Афина. Уху, кивнула сова. Уху, кивнул я. Уху-уху, хи-хи-хи, похихикала мать. А ничего, что в этом случае защитница может умереть? Задал я новый вопрос, после чего услышал очень недоброе такое шипение со стороны змеи на голове Сфина, что уже вполне себе ожила, поморщилась, после как увидела отражение себя любимой, а теперь очень внимательно слушала великого меня и Афину, не торопясь нападать, кроме как своим взглядом, который у нее, по всей видимости, являлся более чем пассивной способностью, как у Василисков или того же Горгона. Сфина бессмертна, последовал лаконичный ответ Афины. Уху-уху, поддакнула сова, что меня вот тоже не удовлетворило в плане ответа, а посему я улыбнулся, за что удостоился очередной порции шипения от змей, повернулся к Афине и задал очередной вопрос, насколько бессмертна, и сразу решил максимально точно уточнить, она переживет свое расчленение на 1000 кусочков, зачарованной адамантовой нитью. На пол рядом со мной опустилась золотистая нить, сразу уйдя в пол на несколько сантиметров, а свое растворение в магической кислоте, на пол упала синеватая капля, которая после за пару моментов прожгла его насквозь и отправилась бы прожигать здание дальше, если бы я этому не помешал, вернув остатки капли телекинезом. А сожжение? На руке Аморы зажглось зеленое пламя, а она переживет знакомство с проклятой катаной, вышедшей из-под молота самого Мурамасы. У меня в ладони материализовалась катана, которая мне досталась от Бакута, сестра той, что Заноза припрятала у себя после боя с Александрой. А если это проделает не она, а, скажем, один из клинков-близнецов, созданных специально для убийства богов и бессмертных по заказу как раз Олимпа и ваших тогдашних соперников из страны восходящего солнца. Закончил я перечислять варианты и в этот раз не стал что-либо материализовывать из обновленного браслета на своей руке. «Клинки утеряны в веках», — сказала Афина в полной тишине, в которой даже змеи уже не шипели. «Утеряны», — повторил я эхом слово владелицы мистического пруда, через который, по всей видимости, еще и одну пару катан найти нельзя, и мне было бы очень хорошо разобраться почему, потом, но а пока, улыбаемся сильнее, ибо это раздражает, и сообщаем, отнюдь, ведь я и Амора, лучезарно улыбнувшаяся, изучали убийцу богов меньше месяца назад и мне очень интересно, насколько вот этот стилет, у меня в руке появился стилет, которым было невозможно порезаться, лишь что-то проткнуть, в силу ромбовидной формы угольно-черного лезвия, не отражающего свет, но прекрасно поблескивающего наоном золотистой вязью асгардских рун и кроваво-красными письменами демонического языка моего родного мира, сможет повторить главную особенность того клинка. Как-то ни на ком нам было его проверить, да и, честно говоря, мы сильно сомневаемся, что им можно дотянуться до бога через его аватара и убить, но вот очень больно ранить. Сфина за моей спиной сглотнула и ее змей, кажется, тоже сглотнула и сова. А вот у Афины просто лицо превратилось в безэмоциональную маску и это ей никак не помешало почти сразу сказать следующее. «Не используй стилет, Сфина не настолько бессмертна, или без него вам не победить, уху, то бишь остальное это титанша во втором поколении каким-то чудом либо переживет, либо опосля умудрится возродиться, чудно, она по бессмертности на уровне нормальных богов, отчего же не победить», произнес я и повернулся обратно. Тут же подобравшийся Сфина. Ну и как мы ее будем убивать? Стоило взять с собой Занозу. Но на кого бы я тогда оставил детей? На тень? Мда. Там могут быть ловушки, мой лорд, заметила Амора, которая вот тоже подобралась. Могут, причем они, наверняка, не будут реагировать на Горгону, а посему с ней буду сражаться лишь я. Сбоку недовольно хрустнули костяшками. До их разрежения или нейтрализации, добавил я и протянул Тинекатану, которую она с поклоном приняла. Но, милорд, я не стал выслушивать «но», а просто вновь добавил уже Аморе. На тебе поддержка, а также поддержание чар, нейтрализующих сигнальные чары, правила проверки никто не отменял. Не отменял, согласилась Афина. Уху-уху, как прикажете, милорд. Тень сбоку похрустела костяшками, надела свои перчатки и извлекла катану. Ну что ж, тогда начнем, сказал я. Слился с Нярлой и перешагнул порог арки. Ну и началось, безликие. Что я там, мы, говорила ей, о слабости защиты и недотягивания ее до уровня божественное, заодно еще про храм Мардуки вспоминая. Забудьте, аж стыдно за себя, нас, за такие слова. Как по мне, да и по мне тоже, можно было бы вообще все остальное убрать и оставить лишь Сфиногоргону. А мне вот кажется, что для повышения защиты, как раз стоило бы добавить те самые ловушки, которые бы ей помогали в бою с нами, ибо, что удивительно, он их тут не оказалось. Лишь Сфина, ее адамантовая глефа, которой, замечу, она просто божественно умеет пользоваться, и ее гидрокинез, явно доставшийся ей в наследство от родителей вместе с бессмертием и чудовищной регенерацией, и незабываемо ее способности превращать своих врагов в камень, вот тоже очень неприятная вещь. Согласен, особенно неприятная в свете того, что самой Сфина на эту ее способность оказалось плевать, а мы ведь так надеялись закончить бой за несколько секунд, банально обратив воздействие на его создательницу, не получилось, из-за чего бой сходу набрал громадный темп, ибо в тот момент, как я мы, сделали первый шаг и разделились на два тела, а также материализовали из-под пространственного кармана еще два, Сфина уже летела прямо на нас, совершив чудовищный рывок своим хвостом, а вслед за ней летели водяные лезвия, которые благополучно были перехвачены щитами и магическими стрелами Аморы. И если кто-то думает, что Сфина проигнорировала последнее, как и вообще решила сражаться лишь с нами, забыв о наличии у нас поддержки, то этот кто-то сильно ошибается, ибо она первым же делом проверила своей глифой на прочность многослойные щиты Аморы, в то время как мы вовсю проверяли на прочность ее чешую и доспехи. А обязательно было проверять доспех, и также было понятно, что он адамантовый. Щиты Аморы выдержали лишь первые удары, после чего адамант столкнулся с адамантием, и тот это прекрасно пережил. Чешуя же тоже выдержала наши первые удары, но тоже только первые. Да и ударов у нас суммарно оказалось побольше. Ну так у нее же только две руки, сказал тот, кого отправил в полет хвост. И хорошо, что хвост, а то меня вот адамантовым лезвием разрезало. Неприятно. Обычные вибронити шкурку Сфина не брали от слова совсем, да и кислоту она быстро с себя умудрялась смывать водой, из-за чего та максимум успевала ее обжечь и заставить в лишний раз пошипеть, а вот лепесточки нашего посоха и адамантовая нить, которая по идее, должна быть способна спокойно разрезать тот же танк, уже могли оставить на оной шкурке полноценные царапины и раны, которые тут же начинали затягиваться не хуже, чем у тени с Логаном. Но это позволило мне заполучить ее кровь для анализа и начать проверять ее организм на сопротивление ядам. Плюс совсем неплохо, а точнее даже очень хорошо показали себя звуковые атаки, которыми у меня получилось аж оглушить Сфина на несколько очень долгих и крайне болезненных для нее мгновений, заставив впоследствии постоянно держать вокруг своей головы воду, уплотненную до прочности стали, чем она сильно так себе не только обзор ухудшила, но и нейтрализовала свой взгляд, который, как она наверняка решила, был бесполезен, что не совсем соответствовало действительности. Совсем не соответствовало, я вот лично себя из-за этого стариком чувствовал, с которого пыль сыпется, я тоже. Плюс это позволило тут же вступить в бой нашей тени. Плюс не забываем, что против нее, по факту, выступало аж шестеро противников и у меня в количестве 4 штук, а также тени с регенерацией, вот тоже все было очень даже хорошо. Да и от Аморы у нас ее вышло, как итог, отогнать. Да, вышло, но жаль, что это все на что хватило гениального плана по натравливанию на эту змеюку наших змеек. Почему все? Она же себе руку из-за них глифой отрубила. Так что, Сфина шипела, Сфина извивалась змеей и крутилась юлой, Сфина создала себе новую руку из воды, а также поднимала вокруг себя волны и создавала водяные пики из пола, по пути раскидываясь водяными лезвиями и стягая все вокруг водяными хлыстами с водой под огромным давлением, что в один из моментов мы даже испугались за безопасность главной цели сегодняшней авантюры, но божественному артефакту, как и паре обращенных в камень богов, явно ничего не угрожало, а вот нам очень много что угрожало, да и тени тоже. Но нам все же не пришлось прибегать к крайним мерам и показывать неблагонадежному условному союзнику, насколько мы продвинулись в использовании режима высшей суккубы. Да, не пришлось. Сфина, как итог, хватило одной ампулы с ядом кровослеза и не слабого такого коктейля других ядов, выпущенного ей прямо в кровоток, что ее значительно ослабило и замедлило, а также отключение ее регенерации проклятой катаной муромасы, порхающей в руках тени, не хуже ее зачарованных перчатками коготков, из-за чего старшая Горгона была вынуждена на определенном этапе окончательно уйти в оборону, а там ее проигрыш стал уже лишь вопросом времени, за время которого один из нас умер, дважды. Эй, голова-то у меня уцелела, но была ли победа простой? Отнюдь. Нам пришлось выложиться по полной, и если бы не запас биомассы в несколько тонн в моих и Аморы браслетах, то первыми бы кончились мои тела, да и основной моей тушке досталось нещадно, опять, не опять, а снова, да и благо в слиянии, а посему лечение шло прямо тут и ударными темпами. Плюс тени вот тоже досталось, и казалось бы, что все закончилось, когда я отделил голову Сфина от тела, но у Афины был тут припрятан еще один сюрприз, который мы безбожно проморгали. Мы идиоты, Афина. Афина стояла и смотрела на то, как Сфина, как когда-то медузе, отделяют голову от тела, и по этому поводу она не чувствовала абсолютно ничего, та в любом случае, как и медуза когда-то, возродится, а следовательно и переживать ни о чем. Тем более, что ее проигрыш был неминуемым, правда тот факт, что Сфина не пришлось поддаваться и подставляться, говорил об очень многом. Например о том, что второй наследник трона Асгарда явно был таковым назван совсем неспроста, и он оказался даже еще более странным и необычным, чем уже и так казался. Безликий, брат самой смерти, но не абстракт, и не часть абстракта, но и не маг, каковым он сам себя считает, интересная загадка. Афина любила загадки и обычно она их быстро разгадывала, но не в этот раз, что лишь повышало интерес и никак не мешало двигаться к поставленной цели, выполняя для этого поставленные перед ней задачи. И сейчас таковой задачей являлась банальная месть, месть Аморе-чаровнице, той, по чьей вине чуть не умерла окончательной смертью сама Афина, будучи убита собственной сестрой, покуда еще одну ее сестру подчинили чужой воле. Такое просто нельзя прощать и оставлять безнаказанным, какими бы ни были причины совершенного. И как бы ее ни упрашивало отступиться по этому поводу Геркулеса, в очередной раз позарившаяся на красивое личико и волшебный голос. Тем более, что та же Гермеса требовала полностью противоположного, она требовала мучительной смерти своей обидчицы, унизившей ее, и она явно собиралась этого добиться сама, если Афина ничего не будет и дальше предпринимать. Однако, по мнению самой Афины, убивать Амору было бы сейчас недальновидно, как из-за безликого, мнение которого могло в будущем на что-то повлиять в тех же отношениях с Асгардом или Древней, с которой у того тоже явно прекрасные отношения, так и из-за Геркулесы. По крайней мере до тех пор, пока последняя не охладеет к этой Асгардийке, как и ко многим до нее, а Безликий не вытянет из той все знания, которые ему явно очень и очень интересны. Вот только и затягивать с подобным нельзя, а то Гермеса в очередной раз наломает дров, и кому это придется опять разгребать. Вот-вот, Афине. А это значит что? Что надо просто совершить месть так, чтобы удовлетворить желание всех участников конфликта и показать, что оно и не было спущено на тормозах. И как этого добиться? О, очень просто, ведь кому как не Афине знать, что есть множество способов отомстить не убивая. Но почему-то все решили, что именно убить Амору Афина и собирается, а поэтому она просто никого не стала в этом разубеждать. Зачем, если это можно использовать? И сейчас, после того, как Афина посмотрела и оценила защиту своего пруда, найдя вон и огрехи, а также в полной мере смогла всесторонне оценить еще и самого Безликого, до финальной части выполнения плана оставался лишь самый маленький штрих, для которого она уже давно подготовила почву из множества маленьких деталей, часть из которых крылась даже в условиях и правилах победы, о которых она и не преминула сухо напомнить Аморе, когда та решила попробовать задеть Афину на поприще победы ее хозяина, дура, даром что красивая. И вот эта дура, что уже полностью уверовала в их с ее хозяином победу, гордо продефилировала по водной глади к пруду, положила на него руки и месть Афины свершилась. Что? Посмотрела дура на свои руки, по которым начала ползти черная дымка. Что это? Она попыталась ту стряхнуть вспышкой магии, но этим лишь придала проклятию ускорение. «А-а!» – завизжала золотоволосая красавица Асгардийка, которой недолго осталось оставаться красавицей. Афина улыбнулась, ведь ей теперь нужно было лишь утрясти формальности с самим хозяином этой дуры, которая вскоре разделит участь ее блудливых жриц. Безликие. Вот же ша-ша, какая, даже не знаю кто. А ведь я заметил, что нету проклятий. Знал, что тут что-то не так, чуял. Афина додумалась проклясть свой собственный пруд, и ведь специально добавила в правила момент, что именно считать за победу в тесте, но я, дебил, на него не обратил внимания, так еще и расслабился, лечился, голову у Сфина отпиливал и плоть припрятывал, идиот, так еще и проиграл, ибо сигнальные чары активизировались сразу же, после как Амора потеряла концентрацию и завопила попуще любой баньши, покуда я у нее связки не обрубил. Хочу заметить, Безликий, что по условиям нашего договора, у тебя есть еще целый час на любые желаемые тобой действия по отношению к моему пруду. Мне объяснить, как им пользоваться, или твоя безмолвно визжащая собственность это уже и так удосужилась сделать. Вот же ша-ша-ша-ша-ша, а какая расчетливая и умная тварь, а, как она нас, а, я бы ей поаплодировал, да вот руки заняты. Пытаюсь не дать Аморе покрыться чешуей. Я бы тоже, но у меня они тоже этим заняты. Как и у меня. А мне вот не хочется аплодировать. И подвиньтесь-ка. Вот, у меня теперь тоже руки заняты. Кстати, а что делать-то будем, товарищи идиоты? Заверяю, проклятие ее не убьет, а лишь придаст более подходящую ей форму. Хе, слыхали, как вывернуло-то? Подходящую форму, значит. Из чего же форма, которая явно будет походить на змею, для нее подходящее, поинтересовался я хором. Моя сестра Геркулеса с детства любит змей, да и тебе подобная метаморфоза твоей собственности явно никак не помешает получать от нее желаемое. Или что, ты как и моя сестра пал жертвой ее обольстительности и чар, а ведь логично, и пилюлю нам аж подсластила, два обещанных раза по 2 часа только что сгорели, но час же есть, вот он, бери да пользуйся прудом, и Афина аж поможет нам в этом. Знай только, плюнь на то, что у Аморы на руках когти растут, ноги срастаются и удлиняются, да кожа чешуей покрываться, и что проходит для нее явно очень и очень болезненно, вот только это ее не убьет, сейчас не убьет, а то я вот что-то сомневаюсь, что Амора долго проживет, после потери красоты, которой она столь дорожит. Согласен, как подсчитаем вероятность того, что она из-за этого может наложить на себя руки. Афина знала почему и как бить, умная, хи-хи-хи, и ты знала, чем это кончится, это очевидно, знала. Согласился один из голосов, я же сказал, и мне интересно, что ты выберешь, сказал второй, а хороший вопрос, очень интересно, пророкотал хор и затих, явно в ожидании моего нашего, выбора, и вот нельзя было без выбора, да, ну так в этом же весь смысл, ответил хор, и правда, и правда, и правда, и правда, и здесь мы Аморе не поможем, факт, но мы можем ей помочью нашего пенька, правда это потребует от нас немалых усилий и трат. Но сможем, факт, уверены что сможем, нас хватит еще минут на 20-30, мы же все магией пользовались и пользуемся, а там еще и откат придет, хреново, ну так что нам важнее, товарищи, пойти и решить несколько насущных проблем, или пойти и не дать Аморе, нашему трофею и няня нашего детсада, потерять самое для нее дорогое, а то после как, на минуточку, божественное проклятие войдет в полную силу и перекроит ее суть. Тут уже наши возможности будут сильно так ограничены, особенно если вспомнить, что асгарцев мы пока не умеем выращивать, а она после еще будет асом, а хороший вопрос, еще варианты есть? Не, убьем Афину и присвоим пруд, убьем на ее территории, поддерживая при этом Амору, а после еще и со всем их пантеоном воевать будем, если все же убьем, ну вариант же, вариант, но не сегодня, не сегодня, эх, мда. А ведь еще год назад выбор был бы очевидным и мы бы уже стоял рядом с прудом и интересовался моментами его использования, наплевав на слезы своей собственности, на чувства которой мне было бы глубоко наплевать. Так почему мы тогда сейчас все дружно еще сидим рядом и смотрим в плачущие глаза Аморы, в которых мы видим лишь отчаяние? Она почему-то не сомневается, что мы выберем. Мда, и ведь правильно делает, выбирай, или за тебя выберет время. Пророкотал хор, и я выбрал, мы выбрали, замечу, что я был против, заткнись, хи-хи-хи, засмеялся хор голосов местного творца, которого явно устроил бы любой исход, главное чтобы он был интересным. Глава 53, Афина, когда безликие, или скорее в данный момент безликие встали, бережно держа на руках безвольное и уже бессознательное тело их преображающейся собственности, у которой все равно при этом прекрасно проглядывалось выражение муки на пока еще прекрасном и не чешуйчатом лице, улыбка на губах Афины потухла, а ей самой захотелось печально вздохнуть, чего она, разумеется, не сделала. «Значит, ты все же стал жертвой ее чар», — спокойно констатировала богиня мудрости, в очередной раз про себя задавая извечный и уже давно более чем риторический вопрос, что же такого смертные и бессмертные находят в мерзких созданиях, подобных ее сестре Афродите, ныне предпочитающей использовать имя Венера. В них же, помимо красивой обертки и сладких речей, скрывающих их мерзкую суть, и нет ничего. И именно эта самая обертка и эти самые речи позволяют им извечно сеять семена раздора, смуты и хаоса вокруг себя, за что Венеру вот тоже следовало бы проклясть похожим образом. Вот только, во-первых, именно бывшая Афродита являлась главным специалистом по проклятиям на Олимпе, а не Афина, как многие считали, а во-вторых, Зевс такого не позволит провернуть никому по отношению к его любимице, даже Афине, особенно Афине. «Жертвой, впрочем, можешь считать и так», — ответил спокойно тот из безликих, что держал Амору на руках и проводил над ней некие махинации своим живым посохом с сияющими листьями, чем явно как-то замедлял распространение и работу проклятия. Но вот он и листья на секунду потемнели чуть ли не до черноты, и Афина ощутила, как чужеродная и чуть ли не божественная сила попыталась проникнуть в это пространство, попыталась и ожидаемо не смогла, банально рассеявшись у границы, из-за чего Афина лишь отметила, что этот неправильный маг, это странное существо или даже скорее существа, как она и полагала, все же могут призывать чужие силы, но они разумно предпочитают использовать лишь свои, и ты, по всей видимости, подготовилась и к такому варианту развития событий, произнесло второе существо, которая в этот момент явно попыталась открыть портал двойным кольцом Ордена Древней, а затем преодолеть границу, разделяющую это пространство и зеркальное измерение им же, тоже тщетно. «Уху, как мы и думали», — констатировала третья из существ, что уже стояла подле закрывшейся арки входа и спокойно рассматривала остатки своей пернатой руки, обугленные от соприкосновения с оной аркой. Мышеловка захлопнулась, не так ли? «Впрочем, ожидаемо», — произнесло четвертое из существ, которое зачем-то решило изучить статуи Герки и Гермесы. «Можно сказать и так, ведь я много к чему подготовилась и много что учла», — не стала отнекиваться Афина, которая так-то и к полноценному бою, а также его последствиям была готова. Но то же обстоятельство с аркой и пространством были обусловлены еще и более рациональным моментом, находящимся полностью в рамках происходящего, а именно проверки защиты главного сокровища этого места. Например, я посчитал разумным, что в случае срабатывания последней защиты, а следовательно и проигрыша, или очередного предательства, его защитницы, это пространство вновь изолируется, запирая нарушителей до моего прихода. «Разумно», — произнесли безликие, синхронно кивнув, после чего столь же синхронно продолжили. «Как и более чем разумно, защитить внутреннюю арку не хуже внешней. И ты, разумеется, не активируешь ее раньше, чем через час». «Не активирую», — кивнула Афина, — «меня же тут формально нет, а тест все еще продолжается». В ответ существа вновь синхронно и очень недобро усмехнулись, а их безмолвная сопровождающая явно изготовилась к очередной схватке. Зря. Афина не собиралась сражаться и еще больше обострять возможный конфликт, скорее напротив, она собиралась его погасить. Ну или в худшем варианте мудро свети к шаткому миру или нейтралитету. И я считаю, что на твоем месте сейчас было бы крайне мудро, безликий, все же сделать то, зачем ты сюда изначально пришел, сказала Афина, указывая ладонью на пруд. «Ты же явно хотел что-то или кого-то найти, так ищи». «Уху-уху», — поддакнула ей Палас с того самого пруда. «Тут якобы нет, значит», — протянула первая из существ, не сдвинувшись с места и продолжив своих махинаций с телом проклятой. «И это не ты, значит, все последние часы раз за разом и якобы невзначай подначивала Амору», — сказала второе, помогая первому, «чтобы в нужный момент, когда мы будем надежно отвлечены, спровоцировать ее», — продолжила третья, которая вернулась к предыдущим двум и тоже включилась в работу над чаровницей, дабы как обычно покрасоваться, тем самым активировав прекрасно скрытое проклятие, только этого и ждущее, — закончила четвертая, которая перестала трогать статуи и все же прикоснулась к пруду. «Любопытно», — тут же протянуло оно. «И правда», — согласились трое остальных, что синхронно повернули головы в сторону четвертого. «Псевдоразумный божественный артефакт», — резюмировал первый из безликих. «Так проклятие было одноразовым?» — спросил второй. «Или ему просто нужно время на перезарядку?» — вторил ему третий. «Хорошие вопросы», — начал первый. «Правильные», — закончил четвертый. «Да и форма проклятия явно подбиралась для исключительно одной конкретной цели», — высказал вновь первый. «Что делает ее нерациональной частью защиты», — резюмировал четвертый. «И нам даже теперь интересно», — заговорили все четверо хором, переведя свои взгляды обратно на Афину, — «что бы было, если бы первым к твоему сокровищу, Афина, прикоснулся кто-то из нас? Проклятие бы тоже активировалось, или предпочло ждать прикосновения именно со стороны Аморы?» «Не ждало бы и активировалось», — заверила Афина, которая прекрасно знала, что уж это существо точно бы смогло оно и проклятие с себя стряхнуть. «Но ты прав, я провоцировала Амору-чаровницу и делала это более чем намеренно, как и проклятие создавала исключительно для нее. Так что если хочешь меня в этом обвинить прямо, то обвиняй. Но смею заметить, что все мы прекрасно знали, зачем именно я решила организовать это мероприятие, и ты был вправе отказаться, но приз лично тебя явно интересовал больше риска. И в этот риск ты точно включал не только серьезные ранения Аморы-чаровницы, но и ее смерть. Так в чем разница происходящего с первым? Согласны, мы обо всем этом знали и шли на риск», — сказали хором существа, вновь синхронно кивнув, — «но нас в том числе интересовало и прекращение этой глупой мести в направлении нашей», — выделили существа слово, — «как ты уже не раз отмечала, собственности. И я сдержу свое слово», — вновь заверила Афина. «Как только тест будет официально завершен, я более не буду иметь к Аморе-чаровнице никаких претензий. Даже более того, если проклятие возымеет полную силу и твоя собственность разделит участь моих жриц», — она указала рукой на остывающее тело Сфина, — я позабочусь о том, чтобы и у моей сестры Гермесы, теперь ее рука указывала на одну из статуй, более не было к ней претензий, а у Геркулеса и так их не будет, ибо, повторюсь, она с детства любит змей, а твоя собственность будет жить. Да и хочу отметить, что шанс избежать своей участи у нее все же был, ей всего лишь надо было проявить благоразумие и не идти на поводу у своих мелочных порывов, чего она, ожидаемо, не смогла, отметила богиня. Умно, протянула первое, коварно, вторила ему второе, прозорливо, а затем и третье, уху-уху, поддакнула им сова, а затем поперхнулась из-за последовавшего следом вопроса, выбившегося из общего порыва четвертого из существ. Но мудро ли, а еще очень интересно, сколь много ты провела часов подле своего пруда, дабы понять, как и на чем сыграть. Достаточно, ответила Афина холодно. Я не могла оставить ее действия и проступки без ответа и кары. Подобное на Олимпе в принципе принято смывать лишь подвигом, а для этой змеи точно было бы настоящим подвигом пересилить свои мелочные позывы. Да и к чему это, безликий? Поинтересовалась она, решив поменять тактику ведения и само течение этого разговора. Ты ведь тоже не святой, или тебя банально задевает проигрыш после сложного сражения, или не удовлетворяет то, что ты все же получишь и уже получил. Неужели тому, кто называет себя архимагистром плоти, мало плоти и крови самой Сфина, старшей из Гаргон, а также ее головы, которая, вообще-то, даже сейчас остается очень опасным орудием, как и голова медузы когда-то, о чем это существо просто не может не знать, добытых в честном поединке, а также почти целого часа подле моего пруда, ценой всего лишь внешности красивой, но глупой куклы, от которой тебе нужны лишь знания Асгарда. Знания, что ты и так сможешь в будущем получить, воспользовавшись своим статусом его наследника. Безликие вновь усмехнулись. А ты хороша, протянул первый, и это же надо так вывернуть ситуацию, а за ним и второй, и не говорите, согласился третий. А вот четвертый вновь выбился из общего потока существ и, споро переместившись к прямым текстам обозначенной награде, к телу Сфина, поинтересовался. А доспехи и Глефа тоже входят в боевые трофеи, а ты сможешь их отсюда вынести за ближайший час? Поинтересовалась у него в ответ Афина. Но все остальное тело ваше по праву, будем его считать платой за прекрасное тестирование моей защиты. Только не надо из Сфина голову обратно приделывать, дайте ей нормально умереть и возродиться, с нее не убудет. Существа вновь синхронно усмехнулись, на что Афина лишь пожала плечами и добавила, мы же формальные союзники, и лично к тебе, безликий, я не имею каких-либо претензий, скорее напротив, а посему, если ты просто сейчас ведешь торг и банально хочешь получить что-то большее, например, обещанные 2 сеанса по 2 часа у моего пруда, тогда, так уж и быть, ты их тоже получишь, если прямо сейчас прекратишь мешать проклятию, а за обещание не пытаться в будущем его снять или как-то ослабить, кроме как скрыть за иллюзиями, в которых существо явно вот тоже вполне неплохо разбиралось, я даже готова рассмотреть с тобой вариант полноценного союза. И поверь, я могу быть очень ценным союзником в любых начинаниях, которых у оного существа было явно в разы больше, чем тело и любовниц. Впрочем, у Афины их было не меньше, из-за чего они точно смогут друг другу многое предложить. Или ты можешь стать опаснейшим врагом, знаем, кивнули безликие в ответ и выдали, и вынуждены отказаться, но в этот раз не синхронно. Четвертая из них вновь выделилась и сказала это с явной задержкой, так еще и лишь после того, как 3 оставшихся посмотрели на него, из-за чего Афине вновь захотелось печально вздохнуть, ибо ладно Герка, но неужели это загадочное существо, так еще и в текущем своем состоянии, не видит, какую коварную, опасную и ядовитую змею сейчас держит у себя на руках. Неужели лишь у нее, Афины, как и всегда, хватает мудрости заметить очевидное? Она же совсем не просто так сравнивает про себя Амору с Венерой, они и правда до ужаса похожи. И если показательным примером того, чем именно является ее самая красивая единокровная сестра, можно назвать Троянскую войну, на которой по разные стороны баррикад оказались многие боги Олимпа. Войну, где Афине пришлось сражаться против Арисы. Войну, которую Венера развязала, по сути, из-за опасений проиграть в банальном конкурсе красоты. То в случае с Аморой просто еще не было столь крупного конфликта, созданного с ее подачи и глупости, но были сотни и тысячи мелких происшествий, а еще было ее поведение и поступки, совершенные может и по принуждению Суртуры, но именно по разумению самой червоницы, и те говорили сами за себя, ибо, К примеру, разве была необходимость в том же унижении Гермесы? Нет, не было. А также, хоть сама Афина и признавала, что это было уже лишь косвенным доказательством, но все же у Аморы был брат. Брат, который уже как раз успел вдоволь накуролесить по девяти мирам, за что он и угодил в темницу Асгарда, и даже удивительно, что не на плаху. Никак сестра постаралась смягчить приговор, нашептав чего на ушко судей, как она нынче шептала на ухо Геркулесы, дабы использовать последнюю, а та и рада. Настолько рада, что Афине пришлось поспособствовать временному обращению Герки и Гермесы в камень. А то ладно бы они просто подрались в минувшие выходные, не впервые, и это было бы еще полбеды. Ведь после этого Гермеса бы еще сильнее озлобилась и там уже, наверняка, захотела взять дело в свои руки. Руки, так и покрытые шрамами от листьев посоха Безликого, которые ей вот тоже в последние месяцы настроения не прибавляют, каждый раз напоминая об унижении, из-за чего можно было бы разумно ожидать, например, того, что Амору вскоре ждало неожиданное нападение почти неразличимого для человеческих глаз золотого росчерка во время очередной ее прогулки с маленькой частичкой самой смерти по парку. И вот во что бы это вылилось, особенно в случае успеха атаки, тем более в свете открывшегося факта о наличии в руках Безликого, а следовательно и самой Аморы, странного стилета, предположительно способного убить бога, о чем Афина и не преминула спросить, как и высказать почти все выше, кроме части о Венере, чтобы безликие не посчитали ее предвзятой, что было более чем не так, так как ее суждения опирались исключительно на факты. Вероятнее всего, мы бы активно начали прикидывать, как проверим на Гермесе возможности стилета. Это был более чем очевидный ответ, вновь данный существами хором, и вынуждены признать, что твоя оценка Аморы, более чем верная, Афина, а вот этот ответ первого из безликих уже был более чем неожиданным. Так они все же это видят, как оказалось, видят, но, и нам плевать на это, заверил второй, чьи слова тут же подхватил еще и третий, как и плевать на ваши божественные дрязги, хотелки и то, зачем вы на самом деле явились на землю и как планируете тут свою веру продвигать, восстанавливать или навязывать. Ну или кем вы тут пополнять Тартар собрались, вставил сбоку четвертый, после чего существа вновь заговорили хором, и нам будет на это плевать до тех пор, пока это не будет мешать нашим планам или угрожать нам и нашему семейству, так что мы поняли твою позицию, богиня мудрости, но, существа усмехнулись, переглянулись и начало говорить опять поочередно, но, как ты уже заметила, нам не безразлична наша прекрасная няня, что вполне хорошо справляется с уходом за нашим растущим детсадом, сказала первое и явно основное из существ. А еще эта няня совсем не просто так называет себя лучшей чаровницей Асграда, сказал второй из безликих, и ее знания не ограничиваются лишь им. Да и нашему зверинцу очень нравятся ее услуги визажиста и модельера, сказал третий. А еще не забываем, товарищи, что любимое удобрение нашего цветочка – еще и вовсю уже занимается организацией нашей свадьбы в конце следующего месяца. Ну и массаж она делает просто замечательно, выдал последний, так еще и с явной теплотой в голосе, из-за чего у Афины захотела задергаться века. Кажется, это существо в текущем своем состоянии оказалось еще более безумным, чем она считала изначально. И тут существа синхронно улыбнулись улыбками, которые заставили бы у любого смертного застыть кровь в жилах, но не у богини мудрости. И коль уж тебя тут формально нет, Афина, вновь начало первое из них и вокруг его ног вспенилось и начало расходиться в стороны вода, обнажая пол, покуда к голосу первого добавился еще и голос второго, словно прибавив тому сил. А твоя позиция ясна, да и тест все еще официально продолжается. Пол, который уже был весь покрыт и испещрен совсем незнакомыми Афине символами, знаками и глифами внутри гексаграммы, заключенной в несколько кругов. Тогда не обессудь, тут к изречению добавился еще и третий голос, но Афину в этот момент больше волновали круги, круги из адамантовой нити, как и часть рисунка, сходящегося точно под ногами первого из существ, но и пара, рядом с ним стоящих, воном рисунке явно не была забыта. Что мы сейчас начнем действовать соответственно, закончили существа уже хором, покуда от четвертого из них по воздуху потекла странная, золотистая жижа, каким-то чудом явно полученная из потрохов сфина. Жижа, что начала заполнять часть фигуры и очень странным образом довершать общий рисунок, покуда первое из существ что-то зашептало на ухо их молчаливой спутнице. Что-то, что заставило ту аж нарушить свое молчание. «Этого не потребуется. Я выдержу, Данна сама», — заверила в чем-то японка своего повелителя. «Что ты собрался делать, Безликий?» Вновь привлекла к себе внимание Афина, мысленно готовая в любой момент покрыться доспехами и все же принять бой. «Не очевидно?» — поинтересовались первое существо, вновь посмотрев на нее. «Мы собираемся сделать ровно то, зачем ты нас сюда и позвала», — ответила второе. «Мы собираемся проверить твою защиту этого места, разумеется», — добавила третье. «Ну и закончить этот тест. Так что постарайся и дальше изображать свое тут отсутствие», — сообщила четвертая и оскалилась на зависть любому порождению пекла, черты которых оно начало приобретать. «Так что смотри и наслаждайся последствиями своей затеи, богиня мудрости», — сообщили существа хором, после чего первая из них вонзила свой посох прямо в центр вспыхнувшей золотом фигуры под своими ногами. Посох, на котором уже через мгновение листья стали чернее ночи. Мгновение, за которое к границе этого пространства вновь подошла чужеродная сила. Мгновение, когда все это изолированное пространство буквально содрогнулось от удара. Удара, что был нанесен извне. Небольшой мысленный разговор одного существа чуть ранее. «Ну так что, товарищи, какой вариант нашего отсюда ухода мы выберем, второй или третий?» — поинтересовался первый голос. «Второй, третий», — ответили два таких же голоса синхронно. «А вариант союза мы точно не рассматриваем?» — поинтересовался четвертый. «Нет», — был дан ему хоровой ответ.